сеанс 649. 19 марта 1973 года. Понедельник, 21:37. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Час писателя. Да. Диктовка. В каждый конкретный момент в мире преобладают какие-то убеждения. Некоторые, например, собираются в определенных областях, так сказать, в местах низкого давления. Некоторые в целом локальны, а другие проносятся по материкам, как огромные циклические бури. Помните, что идеи действительно естественны, как погода. То есть они следуют определенным схемам и повинуются конкретным законам, как и более физические явления. К сожалению, никто не занимается исследованием ментальной реальности с этой точки зрения. Вы рождаетесь среди определенных массовых убеждений, которые могут различаться в зависимости от страны рождения. Вы приходите в тело и попадаете в его физическое окружение. Точно так же при рождении вы оказываетесь в богатом естественном психологическом окружении, в котором убеждения и идеи вполне реальны. Вы учитесь все более эффективно использовать сознательный разум и, естественно, изучаете окружающие вас убеждения, вы оцениваете и часто покидаете сферу своего рождения. Вы можете переехать туда, где вас больше устраивают доминирующие убеждения, а не только погода. И все же есть определенные тенденции, ментальные установки, которые вы в той или иной степени принимаете относительно себя, своего тела, своей жизни. Многие из них окажутся прямо или косвенно связанными с древними мифами и убеждениями ваших предков. Например, большое значение имеют ваши представления о добре и зле применительно к здоровью и болезни. Мало кому удается не выносить суждений в этой области. Если вы считаете болезнь моральным бесчестьем, то тем самым добавляете ненужную характеристику любому состоянию нездоровья. Эти суждения слишком примитивны, они пренебрегают огромным диапазоном человеческих мотивов и опыта. Если вы решительно уверены, что «Бог», большими буквами в кавычках, создает только «добро» в кавычках, то любой физический порок, болезнь, недостаток оскорбляют вашу веру, угрожают ей и вызывают у вас гнев и недовольство. Если вы начинаете болеть, то ненавидите себя за то, что вы не такие, какими должны по вашим представлениям быть. Вы несовершенный физический образ, созданный по подобию совершенного Бога. С другой стороны, если вы слишком далеко зайдете с мыслью о том, что болезнь должна стать определенным уроком, то можете впасть в другую крайность и возвеличивать болезнь или недомогание как необходимый облагораживающий опыт, который очищает тело, чтобы спасти душу. 21:55. Следуя этому убеждению, вы спутаете безгрешность и страдание, чистоту и скорбь, признак святости с отрицанием духовности тела. В таком состоянии вы даже можете начать стремиться к болезни, чтобы доказать себе силу своей духовности и произвести впечатление на окружающих. Такие же моральные оценки могут делаться в любой сфере человеческой деятельности и, конечно, повлекут за собой социальные последствия. А последствия, в свою очередь, усилят преобладающие убеждения и тоже повлияют на человека. Вы можете считать, что богатство – следствие моральной добродетели и приходит по прямому благословению Бога, в кавычках. Соответственно, бедность становится доказательством отсутствия морали. Бог, в кавычках, сделал бедными стольких людей, что, очевидно, ни один человек не должен пытаться это изменить. Это очень распространенный довод. Вследствие этого убеждения на бедных смотрят сверху вниз, как и на больных. Какой грех совершил бедный или больной человек? Этот вопрос, часто задаваемый бессознательно или даже сознательно, возвращает вас к представлению о наказаниях, которые совершенно не связаны с понятием естественной вины и лишь искажают ее. Связан он и с неправильным пониманием Библии. Христос, который вам известен, просто говорил, что вы сами формируете собственную реальность. Он пытался подняться над системами идей того времени, но был вынужден ими пользоваться. Поэтому ассоциации с грехом и наказанием исказили его сообщение. Некоторым из вас свойственно противоречивое убеждение, что бедность – добродетель, а богатство – грех и символ духовной нищеты. Смотрите сеанс 614 в главе 2. Это убеждение в вашем обществе тоже исходит из Библии и связей Христа больше с бедными, чем с богатыми. Однако во всех подобных случаях применяются поверхностные моральные суждения, связанные с чувством вины, за которой забывается личный опыт. Можете сделать перерыв. 22.10, 22.19. Итак, подобные критические оценки накладываются и на цвета. Белый часто считается чистым, черный – нечистым. Белый – добро, черный – зло. Конечно, это включает расовые принципы. Вы должны понимать, что сейчас ваша раса – та, в которой вы родились на ваших условиях в этом месте и времени. Все вы были членами разных рас. Все разделяли исторические преимущества и недостатки условий рождения. Я сейчас не буду вдаваться в долгие рассуждения о значении рас. Просто знайте, что у каждой есть свой особенный смысл. Каждая воплощает разные аспекты человечества в целом. Следовательно, каждая раса обладает для души человека символическим смыслом. Внешний опыт и структура существования каждой расы могут меняться, но внутренняя символика остается и творчески перерабатывается. Ваша раса, ваши представления о ней и о других расах, общественное мнение – все это влияет на вашу повседневную жизнь. Еще проще, если вы думаете о Боге как о человеке, то будете представлять его членом вашей расы. Если вы относитесь к расовому меньшинству или негроидной расе, у вас может возникнуть конфликт убеждений. Невозможно отделить вашу жизнь, любые ее аспекты, от ваших убеждений и того, как вы их оцениваете. Все убеждения сводятся к вашим представлениям о правильном и неправильном, и они распространяются на ваше мнение о болезни и здоровье, о богатстве и бедности, о взаимоотношениях рас, религиозных конфликтах и, самое главное, о вашей собственной повседневной психологической реальности. Давайте рассмотрим эту тему подробнее, потому что она касается вашей личности на тех уровнях, на которых вы живете свою жизнь и общаетесь с другими. Конец главы.